Горы тонули в рассветной дымке. Кудрявые нежно-розовые овцы нестройным блеянием приветствовали восход солнца. Дарю уже суетился у своего балагана. Настоящая сельская идиллия, трогательная пастораль. Я выволок клона из автомобиля и попытался поставить на ноги, машинально освобождая ее руки и рот. Лже-Диона вяло отбивалась. Усевшись на мокрую от росы траву, красотка принялась неудержимо зевать. Дарю в недоумении двигал мохнатыми бровями. Кто разберется в душе деревенского дурачка? Но правильно поется в забытой песенке. Надо только верить и ждать. И жгучая мечта растопит ледяные оковы предопределения, и в наш скудный черствый мир упадет капля райского блаженства. Эта девушка не говорит. Она бе-бе, как твои овечки. Бери ее себе. Она будет тебе помогать. Не сдерживая чувств, Дарю опустился на корточки, с жадностью разглядывая Лже-Диону. Есть особые судьбоносные моменты, когда люди разных культур понимают друг друга без переводчика. «Полис?» — озабоченно переспросил Дарю. «Ноу, Полис. Это подарок. Ее зовут Долли. И она согласна спать в твоей хибаре, пить молоко и есть козий сыр. Дормир?» — неуверенно переспросил пастух. «Обязательно будет», — погасил я последние сомнения Дарю. Разыскав в балагане ножницы для стрижки овец, я как можно короче откромсал роскошную гриву Долли и бросил в догорающий костер в знак ее новой жизни и полного освобождения от черномагического патронажа. Абадор угощал ею присыщенную элиту, но мне удалось совершить маленькую революцию и экспроприировать у экспроприаторов их игрушку. С легким сердцем и чистой совестью я отдавал вавилонскую блудницу в заскорузлые руки труженика бича и пастбища. Маленькие глазки Дарю окончательно сошлись к переносице. Бедняга, конечно, был немного красивее, чем звонарь Квазимода, и от внезапно свалившегося счастья его совсем развезло. Я достал из машины плетку Антипыча и вложил ее в трясущуюся ладонь Дарю. И вот еще. Если она будет дурить, огрей ее пару раз. Ну, Дарю, будь мужчиной. Долли сжалась от холода и, как бабочка после зимней спячки, расправляла затекшие крылышки. Дарю торопливо кутал ее в одеяло. С таким заботливым мужем ей будет не скучно коротать альпийские зимы. Она научится не хуже бернской овчарки стеречь овец, а если проявит способности, то даже стричь, доить и прясть шерсть. Пастух еще не стар, и, возможно, через год-другой у них родится бойкий пастушонок. Неудавшаяся Лилит вполне способна принести потомство. Несомненно, продвинутый Абадор постиг некие законы мистической истории. Все пророчества обязательно сбываются, хотя иногда довольно неожиданным образом. Утренний сон сладок. Мне было жаль будить Котобрысова. В необъятной пижаме с рисунком из розовых слоников толстяк был трогательно уютен. Гервасий, спасибо за спасение из сатанинских катакомб. Вы за этим забрались ко мне в такую рань? Не только. Знаете ли вы о заговоре против Дионы? Гервасий виновато заморгал. Отвечайте. Готовы ли вы присягнуть истинной царице? Или предпочитаете развлекаться с гнилыми клонами по подвалам и подземельям? Готов. Готов, голубчик. Так вот, я уничтожил лже-Диону. Ну, клянитесь, не вредить, не доносить. И, может быть, будущая царица помилует вас. Клянусь, клянусь, клянусь. Да я ничего плохого и не делал. Вы же знаете, это все шельма Абадор.